Ой, 9 уже. Ой, батюшки. Матрёна? Матрёна? Матрёна? Чего? 9 уж. Спать пора. Нет. Я Мишу дождусь. Скажи мне, нет ли у нас тут где недалеко ворожаи какой-нибудь? О, какой ворожаи? Гадалки какой-нибудь. А вам про что спрашивать-то? Ой, Матрёна, такие мудрёные дела у нас делаются, что и не разберёшь ничего. Ох. Да. Ну, почём мы знаем с Мишей, которую теперь невесту выбрать? Да. С одной может быть счастье, а с другой несчастье. Ох. Ну как же это наобум-то решиться, а? Ну. Только ворожея или гадалка и могут сказать, какую выбрать. О. Вон уж на что солидные люди, богатые. А и то за всяким советом ездит к Ивану Яковлевичу в сумасшедший дом спрашиваться. Ну что ты смеешься, что? А мы такое важное дело так просто без совета сделаем, да? Только вот Иван Яковлевич-то этот из сумасшедшего-то дома дорого берет. Ой, какая ты все-таки. Ну, нет ли тут поблизости хоть какой-нибудь дешевенькой? Ну, чтоб совет дала об жизни, об счастье, ну, обо всем. Нет. Таких нет здесь. Ну, а какие же есть? Ну, вот тут есть одна. Ну? Ну, а пропажа гадает. Ну, коли что, пропадет у кого, ну? Так сказывает. Да и то по именам не называет, а все больше... обиняком. О, как же ну, это? Ну, вот спросит у нее, вот кто, мол, украл? Ну? А она поворожит, да и скажет, думай, говорит, на черного, а и на рябого. Да больше у нее и слов-то нет. Да и то, говорят, от старости, что ли, все врет больше. Ну, мне такое не надо. Ну, а другой негде взять. Ой, вот какая у нас сторона. Уж самого необходимого и то не скоро найдешь. Да... На картах кто не гадает ли, не слыхал ли ты? Ну, да есть тут одна. Гадает, да ну, ее теперь че увезли. Куда увезли? Да гадать увезли. Далеко, верст за 60, говорят. Барыня какая-то нарочно за ней лошадей присылала. Так. Лакей сказал, который приезжал-то. Ну? Что барыня эта расстроилась с барином. С мужем, что ли? Да нет. Оно выходит, что и не с мужем, но так у ней. Посторонний. О, так повезли гадать, когда помирится. А больше тут и никого и нет. Да ты не знаешь, а то чай как-нибудь. Такая ты, Матрёна, незанимательная женщина, а? О. Ну ни к чему-то у тебя любопытства нету. Да на что мне? Мне ворожить не об чем. Гор золотых я ниоткуда не ожидаю. Ой, без ворожбы как-нибудь век проживу. Тш, молчи, подожди. Ну? Ну, слышишь? Ну? Вот что, Матрёна, может, там сваха идёт. А что так поздно-то? Ну, не твоё дело. Она мне обещала. О. Так вот, приготовь водки и какой-нибудь закусочки. Да вон в шкапу и водка, и закуска есть. Ну и ступай. О, так это сын ваш, а не сваха. Ой, уйду я, коли он меня выгнать хочет. Ну, давай, иди. Что ты так скоро воротился-то, Миша? Кончено. Кончено. Ну что? Таким дураком меня поставили у Пижановых. Фу. Легче бы, кажется, сквозь землю провалить. Да каким же это манером? Расскажи ты мне. Не буду, маменька, рассказывать. Тяжело это мне. Одно слово. Чебаков свою Анфису в коляске увез, а мне от Раисы отставка вышла. Ой. Пойдите вы от меня прочь. Ой, батюшки. Сказала. И что же мне было делать? Я и воротилась. Чебаков этот негодяй оказался насмешник, а еще офицер, обещал помочь увезти Раису, а вот что вышло. Вот, маменька, какое мое счастье-то. Как же ты, Миша, не подумал, куда ты увезешь невесту и на чем? Ведь для этого деньги нужны. Я, маменька, на Лукьяна Лукьяновича надеялся. Очень ему нужно путаться в чужие дела. Всякий сам за себя хлопочет. А впрочем, маменька, коли правду сказать, я точно в тумане был. Мне все казалось, что коли она меня полюбит и согласится бежать со мной, вдруг сама собой явится и коляска, я ее привезу к нам в дом. В нашу хибару. Как бывало, начну думать, что увожу ее. Так мне и представляется, что у нас дом свой, каменный, на Тверской. Ой, жаль мне тебя, Миша. Совсем еще ты дитя глупое. Уж очень мне, маленькая, разбогатеть хочется. Ничего-то ты в жизни не сделаешь. А чего ж, маменька? Да от того, что не умеешь ты ни за какое дело взяться. Все у тебя выходит не так, как у людей. Да нет, маменька, нет. Не от того, что умений нет. От того, что счастья мне нет ни в чем. Будь счастье, так все бы было. Да? И коляска, и деньги. Ой. Не как сваха идет. Да что сваха? Из другой невесты с Белотеловой тоже мне ничего не выйдет. Сейчас Акулин такую весточку скажет, что на ногах не устоишь. Ну, матушка Павла Петровна, и до вас вот доехала. Ой, чем же, Акулина Гавриловна, обрадуете? Мы тут без вас завяли совсем. Стой, стой, Акулина, погоди, не говори ничего. Я зажмурюсь. Все легче будет. Садитесь, Акулина Гавриловна. Ох, далеко я ехала. На силу доехала. Откуда же это, Гавриловна? Отсюда не видать. Погодите, маменька. Ну говори, Акулина. Я зажмурился. Ехала селами, городами, темными лесами, частыми кустами, быстрыми реками, крутыми берегами. Горлышко пересохло, язык призамялся. Маменька, хлопочите, маменька, хлопочите, хлопочите. Сейчас мы скоро. Вы что, не слышите, разве что она закуски водки требует? Ну, хлопочите скорее, хлопочите. Вот, пейте. Ну вот, пей, да и говори уж что-нибудь одно. Говори. Кушайте. Ну говори. Выпью. Ну. Куда торопиться-то? Ну, поскорее говори, ну говори. Я ведь умру сейчас, у меня под сердце начинает подступать. Ну, ишь ты какой скорый. Куда нам торопиться-то? Над нами ни капли. Ну, что ж она не говорит, маменька, что ж она не говорит? Сейчас. Ой, бачки, умираю, чувствую, что умираю. Да, не умрешь, а умрешь, так опять встанешь. Где рюмка-то? Да вот. Пожалуйте, пейте на здоровье, закусывайте. Ну, честь имею поздравить. Ой, с чем, Акулина Гавриловна, с чем? Как с чем? А вот, стрелец-то твой подстрелил лебедь белую. Да неужели вправду? Слышишь, Миша? Вы говорите, что хотите. Я умер. Много он маху давал, а теперь попал под самое, под правое крылышко. Да так ли? В последнее это время, знаете ли, много с нами таких несчастных оборотов было, только ж мы стали очень сумнительны. Да что ж тут сумлеваться-то? Белотелова сказала, хоть завтра свадьба. Свадьба, маменька, свадьба. Да так ли? Акулина говорила, ну так да ли? Да еще бы не так. Так он понравился Белотеловой. Ой. Так понравился. Что говорит? Сейчас подала его сюда. Ой, батюшки. Ну, сейчас говорю нехорошо, а завтра я тебе его представлю. А она мне, чтоб он не сумлевался, что все между нами верно, снеси вот ему, говорит, часы золотые. О, вот они, ой, батюшки. Ой, смотри, какие отличные после мужа остались. Ну, ух ты, представь. Ну, послушай. Да послушай, как тикают. Ну, ах ты, боже мой, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. какая ты меня! Я ожил! Ожил! Ну давай их сюда! Ну что ж ты, Ванька? Ну что ж ты, Ванька, я вас спрашиваю! Нет, тебе за долгое терпение твое. Нет, но ты помнишь наш уговор? Ты просила 2000. Да, ты на радости-то не забудь. Ты знаешь, Акулина, какой я человек. Маменька! Смотрите, какой я человек. Я тебе, Акулина, еще 50 рублей прибавлю. Ишь, как расщедрился. На душ нечего с тобой делать. И то деньги. Ой, маменька, да уж теперь смотрите за мной. Ой, смотрите за мной, как бы со мной чего не сделалось. Ой, бачки мои. Ой, батюшки мои, ишь, ты как распрыгался-то, а? Я теперь, ты точно новый человек стал. Маменька, я теперь не Бальзаминов. Да кто же ты? А я не знаю, маменька, кто. Но теперь я точно кто-то другой. Давай, давай пляску сочиним на радости, а? Ну, давай, а? Вы, маменька, говорили, что сделать ничего не умею. А ты, Акулина, говорила, что я дурак. Я, брат, и теперь от своих слов не отступлю. А ты, Миш, не обижайся. Пословица-то говорит, что дуракам счастье. Ну вот, нам счастье вышло. За умом не гонись, лишь бы счастье было. С деньгами-то мы и без ума проживем. Еще бы. На что мне теперь ум? А дальше, маменька, обидно было. Как денег-то нет, да и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Мне все одно! А то вот еще есть пословица. Ты долго за невестами ходил? Долго! А пословица говорит: зачем пойдешь, то и найдешь! И то, Гавриловна, правда. Ну, дай!